На потолке среди мрака играл бледный отсвет улицы, тихо, недоверчиво, не шевелясь, точно зверь, просыпающийся в лесу. Марк старался собраться с мыслями. Он медленно шарил у себя ногами. Он лежал на матраце, раздетый, завернутый в одеяло, под матрацем плиты пола. Сверху дыхание, шуршание простынь и голос Рюш. «Ты проснулся?» Тогда он вспомнил все и попытался встать. Но руки и ноги у него онемели. А Рюш сказала: «Нет, лежи смирно». Он спросил: «Но где же это я? Где ты?» Он не обратил внимания, что обращается к ней на «ты». «Не волнуйся, ты в безопасности». Он продолжал ворочаться. «Нет, я хочу посмотреть». Она повернула выключатель. Он увидел над своим лицом лицо Рюш. Она мигала глазами. Оказывается, она устроила ему постель рядом с своей кроватью. Он сел, и его лоб оказался на уровне ее кровати. Его глаза забегали кругом. Рюш в постели. Стена, стол, вещи. Рюш уже погасила свет. «Нет, погоди, довольно». Он снова лег. Но все виденное продолжало стоять у него перед глазами. Теперь он пытался все осмыслить. Было тихо. «Ой!» — крикнул Марк. «В чем дело?» «Мое платье! Я его сняла с тебя!» «Ах, Рюш, оно промокло насквозь! Ничего не поделаешь, на войне как на войне!» «Мне стыдно! Я к тебе навязался, я тебе мешаю, я беспомощен, как девчонка!» «Ну-ну!» — сказал сверху смеющийся голос. «Ты мог бы, однако, не говорить гадости про девчонок! От них тоже бывает польза иной раз!» «Да, от тебя! Но таких, как ты, тоже поискать надо!» «Стоило только заглянуть в Валь-де-Грас!» Он почувствовал на своем лице длинную руку, свисавшую сверху.